Глава вторая. «Вот именно!» Генри воздел палец к небесам, словно призывая их в свидетели своей гениальности. «Девушку там искать не будут. Переоденешься в мужской костюм и сойдешь за адепта Академии. Помнишь, какой миленький из тебя получился пастушок на домашнем спектакле 2 года назад?» «Вообще-то, это было 2 года назад, как он верно отметил. Я недовольно засопела. Кое-кто мог бы сделать вид, что за последние 2 года я так расцвела, что теперь уж меня за пастушка не примут. Хотя, конечно, если не надевать корсет, а наоборот, обмотать талию полотенцем, чтобы казалось шире, и поддеть тугое белье. Нет, одумавшись, я помотала головой. Меня же поселят в 1 комнату с мужчинами. Моя репутация будет разрушена, не говоря уже о том, что они мигом меня разоблачат». «Поселишься со мной?» Щедро разрешил друг. «А я в это время буду ночевать в своем городском особняке. Старшекурсников отпускают. Будешь одна в комнате, и никто тебя не побеспокоит». «А ведь если я буду жить одна, то риск гораздо меньше. Я могу просто сидеть целый день в комнате, ну и изредка ходить на занятия. Мне же не важны оценки. Вот и стану неуспевающим студентом. Зато через 2 месяца выйду на волю, то есть из академии, уже свободным человеком, которого никто не заставит выйти замуж». «А документы?» Вдруг вспомнила я одно немаловажное обстоятельство. «О, как тебе повезло, моя дорогая Эмили!» Генри польщенно поклонился, словно ему вовсю руку плескала восторженная публика. «Ведь у меня есть знакомый, у которого есть знакомый, который может добыть что угодно. Будут у тебя документы». «Фальшивые?» Возопила я и тут же, оглянувшись, перешла на шепот. «Генри, тебе не нужно водиться с такими знакомыми. Пообещай, что ты не будешь иметь с ними дело». «Пообещаю, сразу после того, как добуду тебе фальшивый паспорт и метрику», — заверил Генри. «Ну так что, согласна на эту авантюру?» Я напряженно размышляла. «Конечно, будь у меня возможность спрятаться в женской академии магии, все было бы гораздо проще. Но, к сожалению, в Эгерионе учиться в университетах и прочих академиях могут только мужчины. Женщинам же уготована судьба хранительниц очага, и образование, по мнению большинства, нам ни к чему. Так что и выбора, где прятаться, у меня особо не было. Генри прав. Когда этот мистер Фиггинс поймет, что все денежки, поместья и земли, уже было оказавшиеся в его руках, могут так же быстро из них выскользнуть, он не поскупится и пустит по моему следу магов. И если я не спрячусь в академии, то найдут меня быстро». «Я согласна», — самоотверженно заявила я. «Если правда откроется, то моя репутация будет разрушена, и ни один приличный человек не станет со мной даже здороваться. А если я не решусь на эту авантюру, то скоро стану миссис Фиггинс. И тогда даже все приличные люди мира, здоровающиеся со мной с утра до вечера, будут слабым утешением». Однако, подняв глаза на Генри, вместо восхищения моим мужеством, я заметила в его глазах скепсис. «Все же ты не очень похожа на парня», — заявил он голосом нашей учительницы рукоделия, которой пытаются сдать вышивку с торчащими нитками. «Попрошу-ка я, чтобы тебе сделали иностранный паспорт. Будешь лотаринцем. Всем известно, что мы, эгерионцы, смелые и статные, а они тощие и хилые, только и гораздо скакать на балах и распевать романсы. Так что не забудь про акцент». Я подумала, что лотаринцы, наверное, думают то же самое о нас. Не то, что мы скачем на балах и поем романсы, а то, что мы хилые, а они статные. И бросила на Генри укоризненный взгляд. Однако тот уже вбил себе в голову, что я буду убедительнее смотреться в роли ученика-иностранца. Вздохнув, я решила ему не перечить. Мадам Фобс учила нас: «Если мужчина твердо что-то решил, то лучше с ним соглашаться». «Хорошо, пусть будет иностранный паспорт», — коротко отозвалась я. «Только вот акцента от меня не требуй, я тут же собьюсь. Лучше буду ассимилировавшим иностранцем, который прожил в Эгерионе много лет, но вкусил недостаточно овсянки, чтобы похвастаться впечатляющим ростом». «Отлично», — хлопнув в ладоши, объявил Генри. «Тогда будь готова через 3 дня. Я явлюсь тебя похищать». Похищение случается в жизни не каждый день, поэтому к нему следует тщательно подготовиться. Особо романтические собрали бы полный чемодан нарядов, чтобы томно возлежать в них на подушках, в плену у похитителей, пока те не влюбятся. Особо практичные приготовили бы шпильки для взлома замков, веревку для побега из окна и прочие полезные вещи. Я же поступила по-другому. Во-первых, я тщательно изорвала все свои письма, а потом сожгла их огненным заклинанием. Огненная стихия начала откликаться во мне несколько лет назад, и хотя в пансионе нас толком не учили, что-то я все же умела. Например, создать небольшой шарик и сжечь письма, не спалив при этом пол пансиона. Затем я собрала все свои вещи в чемодан и попросила пробегавшего по коридору слугу отнести их ко входу, сопроводив просьбу монеткой. Убедившись, что комната девственно чиста и нигде не завалялась ни расчески с волосками, по которым легко найти человека, ни незамеченных вещей, я вышла и направилась в кабинет директрисы. С подругами по пансиону я попрощалась еще вчера вечером. Конечно же, я не сообщила им, что собираюсь бежать, и поэтому удостоилась массового сочувствия. Все уже откуда-то знали, что меня заставляет выйти замуж за жуткого мистера Фиггинса, втрое старше. «Ничего», — подумала я, отгоняя муки совести, принявшиеся глодать меня, когда я вспомнила, как подруги пытались утешить и приободрить меня. «После дня рождения, когда опасность минует, я закажу для них самый огромный торт из лучшей кондитерской. Хотя даже тогда я не смогу рассказать, где пряталась. Иначе моя репутация будет разрушена. Скажу, что уехала к дальним родственникам или вообще за границу, в Лотариндию». Вспомнив про свое новое амплуа иностранного адепта, я улыбнулась и толкнула тяжелую дверь директорского кабинета. «Мадам Фобс». Присев к Никсине, я уставилась в пол, демонстрируя овечью покорность судьбе. «Ваша карета прибудет с минуты на минуту, милочка», — обратилась ко мне эта достойная дама. «Я надеюсь, вы успели сделать все, что намеревались». Секретарша, которая сидела за соседним столом, казалось, была готова отрастить ослиные уши, чтобы лучше слышать, о чем мы переговариваемся. Однако я совершенно точно знала, что она не маг, и поэтому такое действие, как частичная трансформация тела, ей была недоступна. «Да, мадам, благодарю вас за заботу», — отозвалась я, и директриса отпустила меня повелительным жестом. Сделав Книксин на прощание, я несмело улыбнулась мадам, уже сидящей за своим столом, и вышла из кабинета. Пока я шагала к выходу под конвоем бдительной секретарши, то украдкой оглядывалась, вспоминая, сколько всего произошло в этих стенах. Пансион мадам Фобс, возможно, не был самым элитным учебным заведением в столице, но зато тут не считали нужным морить учениц голодом для достижения аристократической бледности и не били линейкой по рукам за плохое поведение, как в других школах. И если за это я просто благодарна нашей директрисе, то за представленную мне возможность побега я была готова кланяться ей в ноги, как ни крути. А какие-то неприятности из-за моего исчезновения у нее точно будут. «А вот и ваша карета», — преувеличенно радостно сообщила секретарша, мисс Лукас, распахивая передо мной входные двери. «Прошу, мисс Бишоп, не заставляйте мистера Фиггинса ждать». Действительно, темно-синяя лаковая карета с золотистым гербом. Кривоватый щит, какой-то цветок, и поверх всего этого буква «Ф» уже миновала ворота. Спустя пару минут, проехав по подъездной аллее, она остановилась перед входом. Церемонно попрощавшись с мисс Лукас, я сама открыла дверь и забралась внутрь. Брошенный на секретаршу последний взгляд поведал, что та осуждала поведение моего неучтивого спутника. Ведь он даже не вышел из кареты, чтобы подать мне руки, а лишь отрывисто скомандовал кучеру уложить чемодан. Хотя такое нарушение приличия могут списать на почтенный возраст мистера Фиггинса. Выдохнув, я опустилась на сиденье и только тут перевела взгляд на сидящего напротив человека. На человека в черном сюртуке, черных штанах, черной шляпе и с черной повязкой на глазах. «Гони!» — крикнул он, ударяя тростью по стенке кареты. И мы понеслись вперед.